Все торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ваньку не надо был. У ей в загранице хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньке. Супруг любезной, ну откуда у тебе взялось эдако богатство, красавчик мой? Скажи, скажи да скажи, и более никаких данных. Ванька не устоял против этой лоскоты, взял, да и рассказал. Как только он заспал, захрапел, царевна стащила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочила три молодца. «Что нова хозяйка нать?» «Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом поставьте среди городу Парижу, где мой миленький живет!» Одночасно эту подлую женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло. А Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Все четверо сидят да плачут. А царь собрался после обеда к молодым в гости идти. А моста-то и нету, и дома нету. Конечно, обиделся, и Ваньку в казематку посадили, в темную. Мамка да кошечка, да собачка Христа ради забегали, под одним окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись. Эта кошка Машка и говорит собаке: «Вот что, белой, сам себе на радость никто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай побежим до города Парижа, Ванькина кольцо добывать.